Везучий, это тоже хорошо, хотя как посмотреть, если постоянно влипал, значит, не очень-то и везущий. Что с даром? Скрывал, шлифовал, как мог. Звучит как жалкое оправдание, скептически глянул старик. Скрывал из-за неприятностей, в том числе. Одаренных всегда убивали в первую очередь, и знаешь, обычные люди отлично с этим справляются. Хорошо, что ты это понял. Ладно, давай уже свои вопросы. Уверен, ты не только ради Савелия пришел. Ты прав, вопросов у меня много. Зачем ты нас учил? Тебе это непонятно? Посмотрел старик недоуменно. У меня с личной жизнью не сложилось, детей нет. Хотелось науку кому-то передать. Почему нам с Савелием, а не Игорю? Старик уставился на меня, и я все понял до того, как он ответил. Так ты и его затянуть пытался, но не получилось. Игорек оказался себе на уме и не понял ценность того, что я предлагаю. Вряд ли он в курсе, что я вас учил. Он тогда вообще мало что понял. Вот как, задумался я. Тогда какие у тебя на нас планы? Никаких. Хотел обучить, обучил. Дальше сами барахтайтесь. Или что, за помощью пришел? По горам набегался, обратно не хочется, а чем заняться без поддержки семьи не знаешь. Улыбнулся он снисходительно. Все так, на службу пойдешь, к кому? Не к императору же мертвому. Есть варианты, смотря что за варианты. Ты мог догадаться, что я раньше не в простом месте работал. Есть быть точным, то был связан с внутренней разведкой. Если тебе угодно, то тайной канцелярией при императоре. Занимались мы разным, но то давно было. Сейчас в стране разброд. Бардак и шатание, каждый сам за себя, единства нет. Это мое старческое ворчание тебе не интересно, а вот то, что одна структура сейчас кое-какими делами занимается, это да, может заинтересовать. Ты же сам учил, что всегда нужно конкретику уточнять, так-то на службу идти не очень хочется. Это возможность, пожал старик плечами. Если интересно, наведу справки, как там сейчас дела обстоят. Порядок в стране рано или поздно наведут. Эти люди те, кто этому способствует. Сейчас идеальное время, чтобы с нуля карьеру сделать. Без поддержки семьи, без связей, да, легко не будет, признал он. С какой вероятностью меня подставит? Глупость спросил. Как себя проявишь, как ситуация сложится? Если так боишься, то ищи себе сразу покровителя. Этот совет я уже и сам на практике познал. Если честно, то внутренняя кухня барсов, та еще клоака интриганов. Сержант, который задался целью от меня избавиться, к одному полюсу силы относился, а я к другому позже пристроился, когда себя зарекомендовал. Под руку к капитану Васильеву пошел. Он прикрывал, в обиду не давал. Мировой мужик, но тоже себе на уме. От барсов он сваливать собирался. Об этих планах я узнал и понял, что мне тоже лучше не задерживаться. А вот мой отряд, который я собирал, пока там остался, у них контракты еще не истекли. Отряд, мне ведь сержанта дали, а это подразумевало кого-то в подчинении. Как я их собирал и как мы на дело ходили, отдельная история, но ребята там интересные собрались, если повезет, свидимся еще. Об этом рассказывать я не стал и задал совсем другой вопрос. Покровитель, который меня спишет при случае, что ты как маленький, может, и спишет, если бесполезным окажешься. Сейчас толковые кадры всем нужны. Покажи верность, окажи поддержку. Думаешь, тем, у кого власть имеется, не нужны лояльные люди? Они всем нужны, особенно те, кто проблемы решать умеет. У тебя и мозги, и подготовка, и дар. Уверен, пробиться сможешь. На самый верх или поближе к тем, кто наверху будет, тут уж от тебя зависит. Чем заниматься-то придется? Всяким. Так интересно тебе это или нет? Если нет, то не трать мое время. Сам что думаешь, твое предложение в моих интересах? Как хитро спросил, довольно улыбнулся старик. Родственные чувства пробудить пытаешься? Ладно, так и быть, мне нет смысла тебя подставлять. От всех дел я давно отошел, могу связи напрячь и тебе помощь. Дальше, сам. Тогда пробей, ответил я с сомнением. Я не буду напрягаться, если это тебе только на подумать, а я не буду подписываться под непонятно что. Если тема стоящая, я в деле. Уж тема получше, чем бегать с братом и на заброшенных складах драться, показал он, что присматривает за Савой. Карьера, развитие дара, статус. Что тебе еще нужно? Убить мудреца. Но об этом я тоже промолчу. Если это все, вздохнул старик и поднялся, то можешь подождать здесь. Через 2 часа или раньше вернусь. Подожду. Старик уложился в обещанные 2 часа. Привез мне 4 пузырька. дал инструкции, и я поспешил домой. Глава 9. Старый знакомый, или как счеты сводили. Добравшись до дома, я напоил брата первым зельем. Выглядел Савелий отвратно. Потел, тихо стонал, его мутило, а взгляд на мне едва мог сфокусироваться. Все было настолько плохо, что он не смог сходить за водой. Я ему оставил стакан во время завтрака, но тот давно был осушен, а новый ему никто не принес. «Кажется, мне лучше», — неуверенно произнес Савелий минут через 5 после приема зелья. «К тебе что, никто не заходил?» «Никто». «Вот и еще один нюанс касательно раскладов в нашей семье. Дед не считает нужным ни сам к внуку заглянуть, ни хотя бы служанку послать. Таисия тоже не посчитала необходимым проверить, как там молодой господин, который никуда не ушел с утра. «Это точно наш дом?» – задал я риторический вопрос. «Я уже подумывал съехать, но мать с собой будет сложно забрать, не с моей жизнью. А что бывает, ты видел вчера сам. Кстати, красавчик, я хотел выйти, но подняться не смог. Судя по воплям, батю ты основательно приложил, лицом об стену. Это не первый раз, что ли?» «Не знаю», – ответил брат неуверенно. Ругались они часто, но до рукоприкладства не доходило. «Ты знаешь, какая у нас мать, она и скалкой может приложить». Удивлен, что отец осмелел настолько. «Перебрал, наверное. Наверняка стребует с деда оплату за лечение». «Да это», — покачал Савелий головой, — «ты не думай, что он такой безобидный. У него много мутных знакомых. Бывало, и ко мне подсылал дружков разобраться». «Да ладно, что за хрень дома происходит? Разлагаемся», — оскалился Сава. «А себя я и прям хорошо чувствую. Теперь есть хочу, да и отлить надо». Я подошел к двери, резко открыл ее и уставился на Таисию. «Что-то хотела?» – спросил я, когда она вздрогнула и отшатнулась. «Я хотела только узнать, желают ли чего господа?» «Желаем, чтобы никто не грел уши под дверью». Девушка залилась краской и сбежала. Сава сам поднялся, хмыкнул. «Какое-то время у нас ушло на то, чтобы приготовить обед и перекусить. На кухне я опасался разговаривать. Да и в принципе серьезные дела дома не стоило обсуждать. Поэтому вопросы я задавал Савелию самые обычные. Кто чем живет, что в семье происходит и прочее. Так и проболтали до самого вечера. «Серый, не в службу, а в дружбу, можешь с моими пацанами встретиться? Предупреди их, что я несколько дней отлежусь, чтоб не волновались. Где мне их найти? Ты к берлоге иди. Они либо там будут, либо где-то рядом ошиваются. Сами тебя найдут, не сомневайся». «Хорошо». Ключ на столе. Их берлога закрывалась на тяжелый амбарный замок, ключ от которого я и забрал. По-хорошему требовалось делами заниматься, но это по-хорошему. В планах у меня было выяснить, уцелел ли кто из тех нападающих, что я на улице оставил. Сбежавшие и те, что в засаде сидели, точно не уцелели, а вот там, на месте драки, парочка еще живы оставались. Временно или до сих пор землю топчут? Это и надо узнать. У брата дома не стал спрашивать. Если Таисия услышит, чем интересуюсь, и Игорю доложит, тот все поймет. Так что сначала надо узнать их судьбу. Если живы, найти. Если мертвы, найти их знакомых, под кем они тогда ходили, с кем общались, кто их на нас натравить мог. Дальше раскручивать эту историю, которая, так или иначе, упиралась в Савелия. Тут я сглупил, признаю. Хотя, пожалуй, что нет. С точки зрения поиска доказательств, не надо было брату дар давать, чтобы он подсобить мог. А вот с точки зрения его выживания, дар необходим. Поможет и от Игорька отбиться, и от отбоя, и от чего другого, если прилетит. Игорь же никуда не денется, в этом я уверен. Если не получится найти доказательства, всегда остается вариант его прижать и спровоцировать. Разберемся. Парней Савы я нашел, троих из них я и до этого хорошо знал, что послужило отличной основой для того, чтобы посидеть, потравить байки. Лопоухий Витя в стороне от этого находился, но и не сказать, что как-то атмосферу портил. Скорее, без восторга на меня смотрел. Другим же было интересно, как там, у наемников, сколько платит, насколько опасно. Я честно предупредил, что молодые долго там не живут, что было правдой. Конкретно барсы проходили как полк с численностью в пару тысяч бойцов. Во время моей службы они занимались крупным контрактом, контролировали в гористой местности довольно большую территорию, где располагались ценные проходы за грань. Ценные – это значит, что, если перейти на ту сторону, там в пешей доступности будет что-то достаточно дорогое, чтобы оплатить работу целого полка. Барсы официально отвечали за охрану этой территории. Неофициально же, да так в двух словах и не объяснишь. Часть барсов ходили за грань за добычей, что было согласовано с хозяевами тех земель. Хозяева были отчасти номинальными, потому что на той территории имелось население со своим мнением по поводу того, кто им хозяин, а кто нет. И эти местные тоже любили ходить за грань. Будь там один проход, да хоть десяток, проблемы бы не было вовсе. Но на той территории пространство подобно дырявому сыру. Проходов больше сотни. Периодически открываются новые, закрываются старые. Часто гуляют туманы. Меняется местность. Выбираются твари. В красной зоне, непосредственно вокруг зоны граней, нарваться проще простого. Что касается молодого бойца, то подохнуть ему было легче легкого, что регулярно и происходило. Если у тебя нет дара, если нет хорошей подготовки, если нет поддержки семьи, если нет снаряги, тогда вообще непонятно, на что рассчитываешь. Учебка есть, но полгода-год тренировок дадут не так уж много. Снаряжение выдают, но дрянное. Я уж молчу про огнестрел. Стоил он столько, что до сих пор вызывал у меня желание болезненно передернуть плечами. Ладно это, но его еще попробуй достань. А если достал, то не факт, что он будет хоть сколько-то приличном состоянии. Про патроны вообще молчу. Стоили они соответственно и находились в жестком дефиците. С дальнобойным оружием в принципе беда. Многие использовали луки и арбалеты. Загоночные команды, что на тварях специализировались, предпочитали рогатины. На фоне всего этого одаренным, конечно, проще всего. В смысле, проще всего погибнуть. Потому что именно их отправляли в самые горячие точки. Именно их валили в первую очередь. Причем валили со знанием дела и смекалкой. Так что, если кто-то думал, что податься в наемники денежная тема, то, надеюсь, я развеял его детские фантазии. От парней я свалил уже по темноте. Постарался так подгадать время, чтобы общий ужин пропустить, но и допоздна не задерживаться. Хотелось еще и просто с матерью пообщаться. Не в попыхах, не на скорую руку, а основательно. Узнать, что у нее на душе, на сердце и на уме. Но стоило выйти, как сразу ощутил чужое внимание, что скользнуло по мне. Еще один навык, который быстро обретаешь за ленточкой. С моей везучестью, особо быстро. Возможно, это и проявление власти, но какая разница. Важно то, что внимание было цепким, колючим и угрожающим. Я поправил ворот куртки, огляделся небрежно и спокойно направился в противоположном взгляду направлении, вспоминая, как тут район обустроен и где лучше встречу провести. Возможности своего дара я знал хорошо. Есть разные классификации рангов, и подозреваю, у старших родов они несколько отличаются от того, чем пользуется чернь, к которой я и себя относил, потому что не так важно, какой у тебя статус, куда важнее уровень возможностей и знаний. Барсы вот выделяли всего три ранга: навик, адепт и владетель. При этом у нашего мертвого императора официальный ранг был властелин, и какой он по счету, я точно не знал. Новичок считался начальным рангом, универсальным. В том смысле, что проявлялся он у всех плюс-минус одинаково. Одна из основных научных теорий, которые мне попадались, состояла в том, что дары люди получили от мудрецов, но это было больше 300 лет назад, и с тех пор дары мутировали и развивались. На практике это означало, что на базовом уровне одаренные властью будут выдавать почти одни и те же трюки, а вот дальше, по мере развития, у них может появиться нечто индивидуальное. К примеру, расщепление материи. Это все интересно, но сейчас важно другое. Предельная зона, на которой я мог управлять телекинезом, чуть больше 6 метров, если сконцентрируюсь. Эту зону называли внешним кругом. Зоной внутреннего взора называли пространство, в котором одаренный властью мог ощутить объект даже с закрытыми глазами, без концентрации на этом. То есть я могу закрыть глаза и ощупать что-то властью на расстоянии 6 метров, но для этого нужно сознательное усилие, действие, которое другой человек способен заметить. Это как легкое прикосновение, или грубое, если не церемониться. В зоне же внутреннего взора мне концентрироваться не надо. Если кто-то или что-то начнет приближаться ко мне, я это почувствую, даже если буду смотреть в другую сторону и заниматься своими делами. Сегодня я засек, как нас подслушивает Таисия. Она вошла в мою зону и тем выдала себя. Активное внимание я дома старался не использовать, не желая, чтобы дед это заметил. Физические объекты для чувствительности преграда. Зависит от материала, плотности и толщины. Хлипкая дверь мне не помеха. Кирпичная стена, еще какая. Последнее важное пространство – зона истины. Ее так называли, потому что обычно именно в этой зоне решалось, умрет одаренный или нет. Момент истины, как он есть. У меня эта зона заканчивается на расстоянии где-то 30 сантиметров от тела. То пространство, где одаренный оперирует властью лучше всего. Я легко перехвачу стрелу, одну или две пули, если повезет. Все эти детали крайне важны, когда за тобой кто-то идет, кто-то плохо обученный. Нельзя же так явственно сверлить взглядом между лопаток. Какие-то изменения в нашем районе были, но не настолько обширные, чтобы я заблудился и вместо тупика нашел открытое поле. Вопрос лишь в том, знал ли мой преследователь этот район так же хорошо. Лично я бы в тупик ни за кем не пошел. Очевидно же, что заманивают. Этот тип сунулся. Серый, куда собрался? Донеслось мне в спину. Я дальше прошел, до самого тупика, и только после этого развернулся, уставившись на, как оказалось, знакомого типа. Надо же, какие люди, усмехнулся я. Вот кого не ожидал увидеть, так это тебя. Соскучился, не то слово, Бурый, не то слово. А ты что, тоже соскучился? Бурый был в команде того сержанта, который мне жизнь портил. Сам сержант одним лишь обучением не занимался. В учебку приезжал в рамках ротации и отдыха. Как и полагается сержанту, у него был свой отряд, который в целом разделял нелюбовь командира к благородным. Что, как по мне, лютый бред. Что сержант, что Бурый оба обладали даром, как и еще несколько человек в их группе. Поэтому отличие между благородными ими только в том, что мои предки смогли получить особый статус. Но разве нужен повод, чтобы кого-то ненавидеть и выбрать мишенью для травли, если очень хочется? Сержант меня сначала раньше времени за ленточку отправил, потом сам туда прибыл. Дальше было весело, с тем или иным уровнем экстремального веселья для обеих сторон. Я не мог с ними разобраться, не засветив свой дар. Они тоже не разобрались со мной, каждый раз недооценивая. Под конец и вовсе проще стало, потому что я какую-никакую репутацию заработал, сам сержанта получил, людей себе подобрал, на заметку к одному из офицеров попал. Отряд сержанта-расиста и вовсе распался сам по себе. Тот же Бурый за полгода до меня на гражданку ушел. Не могу сказать, что мы с ним лично прям до ненависти закусились. Не настолько, чтобы искать личной встречи, но настолько, чтобы сцепиться, если встретимся. Поэтому появиться он мог здесь по разным причинам. Не то слово, Серый, не то слово, усмехнулся он, повторив мои слова, и, достав сигарету, закурил. Как поживаешь? Тоже на гражданку ушел, как видишь. Так какими судьбами? Мимо проходил или бывший командир отправил? Макс, не, хотя он тоже в городе, если тебе интересно. Тебя заказали, так что ничего личного, Серый. А, ладно, не буду врать. Размазать тебя наконец-то будет приятно. Кто заказал? Нет, дорогой, усмехнулся он, выдыхая дым в мою сторону. Заказчика сдавать не буду. Считай, профессиональная этика. Суть заказа-то расскажешь, ноги переломать, бока намять или послание передать. Все куда хуже. Для тебя, сказали кончить. Эх, а я только вернулся, даже отдохнуть не успел. Может, через пару дней зайдешь? Не могу, ответил он, продолжая смолить. Попросили быстро вопрос решить. Так что тебе не повезло. Если не будешь сопротивляться, сделаю все быстро. В переулок я его не просто так заманивал. Лишние свидетели мне не нужны. Изначально лица я не видел. Кто идет за мной, не знал. Но, когда он приблизился, ощутил чужой дар битвы. Не та добыча, от которой хотелось бы отказываться. Особенно если добыча сама плывет к тебе в руки. Вообще-то я парень мирный, книжки читать люблю, но, когда на меня охоту объявляют, никакой жалости к врагам не испытываю. Кинув окурок мне в лицо, Бурый сорвался с места. Как сорвался, так его и снесло в сторону, впечатало в стену. Бил я от души, зная, что с одаренными битвой лучше переборщить. Бурый хикнул, распластался по стене, но нож, который успел достать, не выпустил. «Власть», — прохрипел он, — «это многое объясняет, хитрый ты уродец. Я бы поспорил, кто из нас уродец. Может, теперь захочешь рассказать, кто тебя послал?» — спросил я. Сомнительно, что он мне так все расскажет, но мало ли, любая крупица информации пригодится. Поэтому я и не стал его добивать. Зря. Произошло нечто непонятное. Держал я его крепко, но Бурый вспыхнул энергией, освободился, упал на землю, присел и резко оттолкнулся. Обычно, если одаренный битвы добрался до вас, это означало, что вы уже труп. 5 точек фокусировки я навесил на тело Бурова, за счет них и приложил его к стене. Столько же было раскидано по стенам и земле вокруг, чтобы скидывать отдачу. Еще 3 я по въевшейся привычке кинул на оружие, как только его увидел. Это меня и спасло. Бурый двигался как змея, быстро, четко, жаля без жалости. В свете луны блеснуло лезвие, направляясь ко мне. Я ударил властью, успев заблокировать оружие опасно близко к горлу. Бурый будто на стену напоролся. Нож-то четко в пространстве зафиксировался. Ни туда, ни сюда. Но инстинкты у мужчины были отличные. Я свой нож тоже успел вытащить и собирался полоснуть его по ребрам. Не достал. Бурый выгнулся, отпустил свое оружие и единственное, чего я добился, куртку ему порезал. Увернувшись, он, не теряя темпа, хитро крутанулся и мне с разворота попытался ноги подсечь. Я подпрыгнул, успел разминуться и в прыжке его властью приложил. Вовремя, потому что Бурый двигался опасно быстро, если не сказать, молниеносно. Он снова вспыхнул, но я хотя бы отбросил его назад и заставил сбавить темп, хотя должен был отшвырнуть и размазать по земле. Темп, как и он, я использовать не собирался, хорошо понимая, что решают секунды и нужно давить изо всех сил. Толкая его, одновременно с этим я развернул его же нож и направил лезвием в мужчину, придав клинку ускорение. В следующую секунду он продемонстрировал, чем так опасны наследники битвы. Свой клинок он перехватил на лету. Рука окуталась красной вспышкой, и моя власть снова слетела. Точки фокусировки на оружии остались, но я чувствовал, как они ослабли. Бурый смог добраться до меня, пришлось выложиться на полную, чтобы выжить. Он был сильнее и быстрее. Я идеально контролировал пространство в пределах внутреннего круга. Он ударил ножом, я заблокировал своим. Но сила была такова, что мою руку отбросило в сторону. Бурый пнул ногой в живот, но я успел погасить удар, дернул ногу вверх и полоснул по ней. Проигнорировав это, он вырвался и перешел на скупые движения. Лезвие устремилось мне в грудь, я снова подставил нож. Бурый изменил движение и собрался отрубить мне пальцы. Я сместил кисть, но руку от столкновения снова отбросило. Он воспользовался этим и боднул меня плечом, заставив отлететь и удариться о стену. «Не ожидал такого», — бросил он мне. «Вы, благородные, всегда нас недооцениваете», — добавил он азартно. «Идиот, который налетел на меня», и в следующие 30 секунд мы обменялись десятками ударов. Я едва поспевал за ним, и, если бы не власть, никакого мастерства не хватило бы. Но я не только отбивался, но и анализировал его уникальную способность. Знаю, что существуют артефакты против власти. Некоторые зелья тоже помогают. Но тут был другой случай. Какая-то способность, завязанная на дар. А я умел видеть чужие дары, как и энергию в целом. В горячке боя мне потребовалась почти минута, чтобы разобраться. Ничего такого. Туда, куда я прикладывал Бурова властью, он направлял энергию и сбрасывал давление. Делал он это ловко, явно тренировался, но вовсе не моментально. Разобравшись, в чем дело, я понял, что нужно предпринять. Поддался, чем Бурый тут же воспользовался, вложившись в атаку. Едва увел его руку в сторону. Лезвие врезалось в кирпич, но не сломалось. Хороший армейский клинок и не такое переживет. Бурый отвел руку и снова собирался ударить, но я успел уже подхватить мусорный бак, что стоял на входе в переулок, и метнуть в него. В такой ситуации точно не прицелиться. Метнул-то в него, но снесло нас обоих. Мы покатились, бак отлетел, загрохотал. Часть мусора высыпалась прямо на нас. Я снова толкнул бак прямо на Бурова, но тому хватило силы, чтобы выдержать удар и откинуть бак в сторону. Сам я только и успел, что подняться да дух перевести. «Неплохо», — сказал он мне, поднимаясь, — «надолго силы-то хватит, уж на тебя с запасом, не сомневайся», — ответил я. «Любые способности тратят энергию, это я знал. Моих сил и правда еще хватит с запасом, чего не скажешь о самом Буром. Защиту он не держал постоянно, видимо, опасаясь остаться без сил раньше времени, чем я и воспользовался. На этот раз сфокусировал на нем сразу 8 точек. Каждая позволяла усилить давление и работать эффективнее. 5 ушли на стены и землю, чтобы перенаправлять отдачу. Еще 2 – на предметы вокруг. А дальше я принялся работать. Бурый действовал грамотно, когда шел в ближний бой и не давал мне продохнуть. Только, видимо, сам выдохнулся, раз решил поболтать, что мне и требовалось. Видя, какие части тела он прикрывает, я, как бы сказал старик, закрутил новую комбинацию. Удар по глазам он отразил, инстинктивно пригнувшись. Все прекрасно знают, куда одаренные властью любят целиться. Это была предсказуемая реакция. Я увидел, как красная энергия перетекла ближе к голове. Второй удар пришелся на колено. Бурый оказался дюже хорош. Успел прикрыться, но часть вложенной силы прошла, и он споткнулся, не смог напрыгнуть на меня. Третий удар пришелся ему по ушам. Два вектора силы, с двух сторон, хлесткие и мощные. Голова не лопнула, но Бурый дернулся, и его повело. Четвертый удар пришелся в живот, и его согнуло. Пятый, я дернул за ухо. Прикрыть уязвимые места, инстинкт. Еще у наследников битвы в инстинктах есть развивать свое тело. Они больше других любят тренироваться. Пробить их мышцы, задача сложная. А вот ухо, его не натренируешь. Это было точечное, сжатое до предела усилие. Дернул я так, что ухо оторвало. Брызнула кровь, Бурый вскрикнул, и я добился желаемого, заставил его испытывать боль, терять концентрацию. Была у этого и обратная сторона. Понимая, куда все идет, он разъярился и кинулся на меня. Предельно ожидаемого. До этого точки фокусировки я раскинул по всему его телу, а тут свел в одно место, в область таза, справа. Каждая точка позволяла ударить с усилением. Я выложился по полной, сам хикнув от натуги. Отдача прошла через мое тело, заставив ощутить тройную перегрузку, но тут же схлынула, раскиданная по специально оставленным для этого точкам фокусировки. Бурому будто бедром врезали. Он успел защититься, но энергия у него пошла на убыль раньше моей. Защита вышла слабее. Удар же, наоборот, сильнее, чем все, что я до этого демонстрировал. Его крутануло. Наверняка он испытал сильную боль, но это был чертов одаренный битвы. Не давая ему опомниться, я подхватил разбитую бутылку, которая вывалилась из мусорного ящика, и кинул ее ему прямо в лицо. Бурый успел подставить руки, защитился, и в этот момент я оказался рядом, вбивая нож ему в живот. И после всего этого он не собирался падать и сдаваться. Отмахнулся, заставил отшатнуться и отступить, бросился на меня, прямо с ножом в брюхе. Так сноровисто, что мне пришлось себя откидывать властью, чтобы разорвать дистанцию. По опыту знаю, что теперь главное – выиграть время. Рана смертельная, прикончит его. Нужно всего лишь подождать, самому не сдохнув при этом. «Сука!» – прорычал Бурый, притормаживая. «Я тебе сохраню жизнь, если расскажешь, кто послал. Брешешь же, конечно. Если бы не ранение, которое он и так вряд ли переживет, живым бы я ему уйти не дал». Бурый снова напал, но это была агония перед смертью. Надо отдать ему должное. Он предпочел не сдаваться. Движения стали медленными, обреченными. Я легко выбил оружие из его рук и отправил на землю. «Так кто заказал?» — повторил я вопрос, убедившись, что дергаться он уже не будет. «Иди в бездну, серый!» — сплюнул он кровь. «Не хочешь по-хорошему? А что, пытать будешь?» — издевательски хмыкнул он. «Я не дурак, знаю, что уже труп. Ударил ты грамотно. Раньше не разделял ни любви Макса к благородным, а теперь понимаю, за что он вас, ублюдков, так ненавидит», — сказал тот, кто сам пришел убить меня. «Твоя правда. Давай, добивай, иначе я закричу, и сюда сбежится народ. Это твои последние слова перед смертью? Пусть тебя мудрецы сожрут», — сплюнул он кровью. Схватив его за горло властью, довел до того, что он совсем ослаб. Мерзкое зрелище, но так было нужно. Подгадав момент, властью дернул его дар на себя. Помог и рукой. Дар выходил плохо, Бурый хрипел, вцепился мне в руку, но ему это не помогло. Прошло несколько секунд, и я вырвал дар битвы из его груди. Вместе с этим Бурый умер, затих и перестал дышать. Его дар втянулся мне в кожу. Сгусток энергии устремился к груди, но я рефлекторно придержал его, как уже делал раньше. Сам прислонился к стене и тихо выругался. Вот это влип так влип, на ровном месте. Ладно, не совсем на ровном, но я в городе всего второй день и меня уже пытаются убить. Реально ведь по краю прошелся. Очень уж неприятным противником Бурый оказался. Почти мгновенно адаптировался. Ему бы побольше запаса сил, и кто знает, кто бы из переулка ушел. Успокоившись, собрался с мыслями и взялся за дело. Проще всего оставить труп здесь. Не такое уж редкое событие, чтобы кто-то умирал ночью на этих улицах не по своей воле. Единственное, что смущает, очень уж легко связать личность Бурова со мной. Особенно если его начнет искать кто-то, знающий про наш конфликт. Тот же сержант Максимов, которого коротко Максом называли. Вот такое у него прозвище, но важно другое. Труп Бурова недалеко от моего дома, это явно лишнее. Можно разбить ему лицо, но лучше тело подальше скинуть. Перекинув точки фокусировки, отправил тело на крышу. Следом запрыгнул и сам, едва дотянулся. Попал на самый край, покачнулся и чуть вниз не навернулся. Сейчас главное из тупика свалить. Шум мог кто-то услышать, и не надо никому видеть, как я с телом выбираюсь. Спустя час шел обратно в сторону дома, думая, что это вообще было. Полного доверия словам Бурова не было. С другой стороны, по логике, ему и обманывать незачем. Если бы его послал сержант, вряд бы Бурый об этом умолчал. Точно бы рассказал, от кого привет передает. Да и, скорее, они бы вдвоем заявились, если не толпой. К тому же, как узнали, что я вернулся и где меня искать? Всякое возможно, могли и на улице случайно увидеть, но слишком в этом варианте много странностей, поэтому в сказанное я все же поверил. Получается, это обычное совпадение. Кто-то нанял Бурова, чтобы разобраться со мной, а тот и рад, встретив старого неприятеля. Кто мог пожелать меня убить? Игорь, но тогда надо признать, что двоюродный брат сильно изменился, если начал действовать столь быстро и решительно. Еще есть отбой, но тогда, получается, он воспринял меня как серьезную угрозу. Или не меня, а брата, а от меня решил избавиться, чтобы ослабить его, что тоже звучит глупо. У нас тут не дворцовые интриги, а обычные разборки шпаны. Впрочем, чего я за свою короткую жизнь не насмотрелся, могло и такое случиться, поэтому не буду сбрасывать эту вероятность со счетов. Ну и третий вариант, это был кто-то другой, неизвестный. Отец решил поквитаться, старик проверку устроил, мудрец человека нанял. В том, что невозможное иногда происходит, я успел убедиться на своем опыте. Кто бы это ни был, спасибо ему. До этого я дар битвы не поглощал, придерживал его внутри себя, специально для брата. В этот же раз поступлю иначе, стану сильнее. Отбой для своих дел предпочитал использовать разные места. Если это касалось дел района и шпаны, встречался на заброшенном складе. Если встретиться надо было с кем приличным, шел в подходящую ресторацию. Если касалось дел отца и грани, то подойди могла база в Атаге или тайные места для переправки контрабанды. Если же это было что-то свое, личное, что надо было спрятать от чужих глаз, отбой предпочитал неприметный бар дяди, где был обустроен подвал с запасным выходом. Этим поздним вечером отбой находился как раз там, вместе с доком. Последний сидел хмурый и цедил пиво. Достал, буркнул отбой. «Хватит дуться, это же не твою репутацию утопили», — раздраженно ответил док. «Прямо-таки утопили», — дернул губой отбой. «Поквитаешься, не бзди». Отбой не ожидал, что его человек, посланный собрать информацию о внезапно объявившемся брате Совы, зайдет именно в этот момент, но так оно и вышло. Скрипнула дверь, внутрь заглянул парнишка. «Можно?» — спросил он. «Заходи», — повелительно махнул рукой отбой. «Что-то ты рано, я ждал тебя завтра, кое-что важное узнал. Подумал, что надо сразу бежать сюда», — ответил парень, утерев пот со лба. «Что, и правда бежал?» — хмыкнул док, оценив его внешний вид. «Что узнал?» — спросил отбой. «Я аккуратно присматривал, как и было сказано. Серый вечером с пацанами Совы встретился. Сам Сова не появлялся, почему не знаю. Его брат вышел из их берлоги час назад. За ним какой-то пришлый увязался. Серый виду не подал, но свернул к тупику. Я туда не рискнул сунуться, но пару раз там громыхнуло, будто что-то тяжелое падало. Потом, тишина», — торопливо выдал парень. «Что дальше?» — потребовал отбой. «Так это, мне бы оплату за старания, ты бы не наглел», — глянул на него из-под лобья док. «Если информация стоящая, будет тебе оплата», — заверил отбой, подав знак доку, чтобы не лез. Парень помялся, но закончил рассказ. «Я выждал минут 15, но там тупик, эти двое зашли и не выходили. Рискнул мимо пройти, но никого не увидел. Тогда заглянул, что там? Никого. Фонарь зажег и нашел кое-что. Вот». Достав окровавленный платок, парень осторожно положил его на стол и развернул. «Фу», — возмутился док. «Ты зачем эту дрянь притащил сюда? Так доказательства?» — не понял сути возмущений гость. «И чье это ухо?» — угрюмо спросил отбой. «Так не знаю я», — пожал парень плечами. «В переулок двое зашли, погремели и исчезли. Осталось только ухо. Следы крови тоже были. Хорошо натекло. Еще что интересное было?» — спросил отбой. «Не-а», — покачал головой паренек. Отбой молча достал кошелек, отсчитал 1000 и положил на стол. Серый мимо тебя пройти мог, без вариантов. Я за входом в тупик следил. Там другой выход есть? Не, там дома плотно стоят. Ну и баки. Туда мусор жильцы скидывают. Если только на стену забраться, задумался он. Но там 4 метра или даже выше. С бака не запрыгнуть. Да и далеко они стояли. Отбой кивнул и пододвинул деньги. Беги. Еще что узнаешь, приходи. Парень сгреб деньги и поспешил свалить. Не жирно ли ему столько давать? Спросил док. Предательство всегда хорошо оплачиваться должно, ответил отбой. Что думаешь? Да я натурально в шоке. Вопрос, кто кого завалил? Это-то как раз просто узнать. Если завтра братцевы гулять будет, то понятно кто. Думаю, так оно и будет. Почему так думаешь? Спросил отбой угрюмо. Да этот серый больно резкий. Забыл, как он тут себя вел. Как хозяин положения. Либо он отморозок конченый, либо у него дар есть. Если так, то сова теперь совсем обнаглеет. Жди вызова, криво улыбнулся док. Ладно, если вызов. А если его брат иначе сработает, что он вообще за человек, если к нему убийц посылают и тот им уши отрывает? Согласен, дичь какая-то, надо кончать эту парочку. Думать надо, покачал головой отбой. Как-то мне не хочется спешить в этом деле. Самим можно и не лезть. Желающие-то найдутся, сам знаешь. Это да, но Абыкова теперь не пошлет. Уверен, ты придумаешь, как быть, уверенно заявил док. Отбой на это лишь поморщился. Ситуация ему не нравилась. Глава 10. Самостоятельная жизнь, или как дед сам подставился. Как оно обычно и бывало, потряхивать меня начало уже после того, как закончил дело и ушел. Поэтому домой отправился не сразу. Привел себя в порядок, отдышался, собрался с мыслями. В учебниках по истории говорят, что раньше мы жили совсем в другом мире и ночью было так же светло, как и днем. Электричества было столько, что хватало освещать огромные мегаполисы. Сейчас его хватает только для того, чтобы освещать улицы, где живут богачи. В нашем же районе это роскошь. Поэтому добирался я по темноте, что мне сейчас на руку. Из-за темноты еще и народу традиционно почти нету. Надеюсь, меня никто не заметил. Домой заходил как на поле боя. В голове крутились мысли, как разыграть ситуацию. Если меня кто-то чужой заказал, то сейчас я с этим ничего не поделаю. Если Игорек, то как минимум стоит поиграть на его нервах. Если же он окажется настолько хладнокровным, что никак себя не выдаст, что ж, информация о противнике никогда не помешает, и знать его возможности полезно. Зашел я тихо, насколько мог. Также тихо разулся, сориентировался и направился в зал. Ужин закончился, и сейчас в столовой при свете фонаря Игорь пил чай и сидел за учебником. «Не помешаю?» – спросил я. Игорь отчетливо вздрогнул, уставился на меня. «Сергей, а это ты? Чего подкрадываешься?» – улыбнулся он вымученно. «Тут люди учиться пытаются. Так, значит, все же помешаю, если только самую малость. Но ты садись, чаю, или ужинать будешь. А что, в этом доме мне подадут ужин?» – усмехнулся я. «Ты же член семьи», – удивился Игорь. «Вполне искренне. Где-то на 4 балла из 5. От чая не откажусь. Таисия», – позвал брат служанку. «Организуй Сергею ужин, будь добра, и чай тоже. Надеюсь, это не кодовое слово, что в еду нужно подсыпать яд. Как учеба?» «Тяжела», – вздохнул Игорь. «Я-то думал, это в детстве нас заставляли учиться. Теперь же я каждую минуту зубрю учебники. Буквально каждую. Даже когда в туалете сижу, беру с собой учебник и фонарь. Ладно, признаю, раньше Игорь был куда более нервным парнем. Заматерел. Лицо он держал отлично. Единственное, что его выдало, холодный взгляд и капля пота, что скатилась по лбу. Таисия вернулась быстро, принесла кипяток, заварку, налила мне чай. Пока я отвлекся на нее, брат воспользовался этим, чтобы вытереть предательскую каплю. «Как прошел твой день?» – спросил он на первый взгляд дружелюбно. «Неплохо», – улыбнулся я. «Встретил старых знакомых. Ты с ними что, дрался? От тебя потом пахнет», – пояснил он мысль. «Много гулял сегодня. Надо же жизнь свою устраивать. Какие планы? Самые обширные. А ты что, всерьез думаешь за грань заглянуть? КХМ, не в обиду будет сказано», – заговорил Игорь тише. «Но пример наших с тобой отцов показал, что пренебрегать развитием дара не стоит. Тогда мне остается пожелать тебе только удачи. Твари грани, те еще твари. Ты их встречал?» – оживился он. «Да, при встрече умереть с ними проще простого, как и в штаны со страху навалить. Так что будь осторожнее, брат. Семья не должна лишиться наследника». А теперь у него побелели пальцы. Он это заметил, расслабился, но если знать, куда смотреть, то читался Игорь довольно неплохо. «Общаетесь?» – заглянула в общую столовую мать Игоря. «Сергей, ты поздно вернулся. Будешь ужинать?» Игорь уже распорядился, чтобы мне накрыли. «Это хорошо, не забудь помыть руки». Усмехнувшись от этой показушной заботы, я все же сходил, умылся и обмылся. Заодно заглянул к матери, предупредил, что дома, глянул, как там Сова, но тот беззаботно дрых, и я не стал его будить. Когда вернулся в столовую, Игоря уже не было, зато пришла матушка, и мы с ней мило пообщались, пока я ужинал. Признаюсь, есть было откровенно боязно. Я теперь процентов на 90 уверен, что Игорек меня в первый же день заказал. Довольно жестоко и решительно. Не только для него, но и для любого. Травить меня дома так себе решение, но это по логике. А так, мало ли, вдруг у него нервы сдадут. Что с Савелием? Спросила у меня мать. А что с ним? Заболел. Ты сама ответила на свой вопрос. Бросил я взгляд на выход из столовой. Матушка вскинула бровь, но тему развивать не стала. Вскоре к себе ушла, я тоже собирался отправиться спать, но не тут-то было. «Господин, вас зовет Юрий Матвеевич», — обрадовала меня служанка. «Куда?» «В кабинет». «Хорошо». Старик обычно не любил поздно вечером дела вести. По банальной причине. Темнота – удел бедных. В нашем доме стоял генератор, и, если туда топливо залить, электричество будет. Но, видимо, сейчас род каждую копейку считает, раз свет не включает и лампами пользуется. С другой стороны, если Игорь приплачивает служанке за согревание постели, то лишние деньги имеются. До кабинета я дошел, постучался и внутрь заглянул. Внутри пара ламп горела, свечи коптили. Дед пыль в глаза пускать собрался, впечатление создает. Это он зря, все равно убого выглядит. Помимо старика здесь и тетя находилась. Сидела на стуле, изображая смиренную женщину. Я бросил взгляд на ее прическу, но, как и раньше, Анна Федоровна хорошо скрывала свои небольшие рожки. Отличительная черта тех, в ком сильна кровь мудреца клятвы. Еще вроде как размер рогов зависит от силы дара. У тети он слабый, пусть я и ощущаю полноценный шар, но тот мало и скромен. «Звал, дед?» – спросил я, зайдя внутрь и оценив обстановку. «Сейчас какая-то подлянка будет. Проходи, Сергей. Стула для меня здесь не было. Мелочь, а еще одно проявление желания контролировать», — показав собеседнику его место. Я ничего не сказал, и дед перешел к делу. «Мы подумали и пришли к выводу, что ты должен принести клятву. А как, неожиданно или нет, все же ожидаемый ход, в духе наследников клятвы, что не отменяет запредельной наглости предложения. Клятву на верность роду и его главе», — уточнил дед, когда я снова промолчал. «Это для общего блага», — заерзала тетя на стуле, когда я также молча посмотрел на нее. «Ты должен принести клятву», — надавил дед. Чем дольше я молчал, тем мрачнее он становился. Вряд ли, продумывая эту встречу, он думал, что будет делать, если я ничего не скажу. «Любые отношения строятся на доверии», — снова заговорила тетя. «Ты пропадал неизвестно где, Сергей, напал на своего отца. Клятва – лучший способ разрешить возникшие разногласия. Как стелит-то? Значит, вчера заступилась, сказав, что правильно сделал, что мать защитил, а сегодня уже маньяком выставляет. Чего ты молчишь?» – раздраженно сказал дед. Язык проглотил. «Хорошо», – просто ответил я. «Хорошо», – сбился он с мысли. «Я принесу клятвы». «Отлично», – облегченно выдохнул он. «Ты всегда был благоразумным, Сергей». Я подготовила формулировку, оживилась и тетя, на что я улыбнулся. «Я готов принести клятву сразу после того, как вы это сделаете». «Что?» – нахмурился дед. «Что ты несешь? Что тебя удивляет, дедушка?» — почти ласково спросил я. «Раньше никто в нашей семье клятвы верности не приносил. Возможно, что-то изменилось за 2 года моего отсутствия. Если так, так расскажите, какие клятвы вы уже принесли. А если этого по какому-то недоразумению не случилось, что ж, как старшие члены семьи, вы должны своим примером показать, как надо. Ты, дед, принесешь клятву, что будешь действовать в интересах как рода в целом, так и каждого его члена, по чести и справедливости. А вы, дражайшая тетя, поклянетесь, что тоже будете действовать в интересах семьи Воловых и всех его представителей». Повисла звенящая тишина. «Энда», — сдал дед, очень сильно сдал. Лет 5 назад он в принципе бы этот разговор не начал, потому что это такая подстава для него, что даже как-то неловко. Тетя же хитрит, но она трусовата, и видно, что боится играть жестче. Речь шла о том, что ты принесешь клятву. Ты не можешь требовать клятву с меня. Ну, дед, так даже не интересно. Ты же мне буквально все козыри сдаешь, чтобы разыграть эту комбинацию к своей выгоде. Теперь нужно обострить, чтобы эта беседа разрослась до скандала. Как это типично для наследников власти, все пытаться контролировать, хмыкнул я. Факт первый, у всех одаренных какие-то психологические заскоки имеются. Факт второй, когда тычешь их в это, они обычно бесятся. Дед начал закипать, но я не дал ему перехватить инициативу и продолжил атаку. То, что у тебя, дед, совсем не осталось чести, я уже понял. Не думал, что падение так глубоко. Да как ты смеешь, хлопнул он ладонью по столу. Смею, крикнул я в ответ, надавив голосом. Вчера ты не защитил дочь, которую ударил этот ублюдок. Где в этом честь? Вчера ты сам восхвалял меня, какой я молодец, что отслужил 2 года, но прошел всего день, и что пытаешься заклеймить меня, как раба. В этом есть честь, сам ты клятву не готов приносить, потому что хорошо знаешь, насколько несправедлив к отдельным членам семьи. Может, в этом есть честь? Давай, дед, бросил я тише, орудуя презрением не хуже, чем кинжалом. Нари, хлопни по столу и прогони внука, пусть твое падение на старости лет станет абсолютным. Деда будто под дых ударили. Он открывал и раскрывал рот, как рыба, выброшенная на сушу. Если бы этот человек не стравливал меня с Игорем все детство, если бы не предложил сейчас стать рабом, возможно, я ощутил бы укол совести. Но не в этот раз. Сергей, нельзя же так со старшими, вставила тетя, нервничая. А с младшими, значит, можно, глянул я на нее. Удивляет ваше лицемерие, тетушка. Вчера вы меня поддержали, похвалили, что мать защитил, а сегодня маньяком выставляете. Вы всерьез рассчитывали, что я такой дурак, чтобы согласиться. Ты все искажаешь, поджала она губы. Я забочусь о благе семьи. Какой семьи, уточнил я. В список членов вашей семьи вхожу я, мой брат и мать, или там только вы и ваш сын? Хотя бы место для мужа найдется, это переходит все границы, возмутилась тетя. Не слышу ответа на свой вопрос. Об интересах чьей семьи вы печетесь? Нашей семьи, выпалила она, в которую ты вносишь разлад. Это несет угрозу для всех. Позвольте снова уточнить, как именно я вношу разлад, защищая свою мать, не желая подчиниться вам, а угрозу я какую несу, для кого именно, не хотите ли конкретизировать? Впрочем, чего это я, если говорить конкретно, то сразу станет видно все ваше лицемерие, так что давайте быстрее закончим с этим балаганом. Вы же, тетя, не настолько глупы, чтобы всерьез рассчитывать, что я соглашусь. Что там дальше по плану? Изгнание лишнего внука, перевел я взгляд на притихшего деда. Ответил он не сразу. Пока говорил с тетей, он успел опуститься обратно в кресло и, тут не скажу точно, выглядел он одновременно и не в себе, и разбито, и озлобленно. Как бы его приступ не хватил, убивать деда будет все же перебором. Никто тебя изгонять не будет, наконец ответил он. Не скажу, что на сердце от этого полегчало, выдал я тщательно отмеренную дозу иронии. Вас я услышал, в доме вы меня, такого опасного и проблемного, видеть не хотите, это понятно. Тогда могу предложить простое решение. Свободные квартиры в доме есть, что ты хочешь, чтобы я выделил тебе отдельную квартиру, возмутился дед. Его возмущение легко читалось. Подобно утопающему, он схватился за привычные шаблоны, за идею о внуке, который так и хочет сесть на шею. Я хочу всего лишь снять жилье, снять, заплатить тебе деньги. Так что, найдется, найдется, растерялся он. Отлично, какой номер квартиры, сколько возьмешь в месяц? Есть на третьем этаже, ответил дед, пожевав губу и глянув на меня с сомнением. Для тебя пусть будет 5000 в месяц, добавил он насмешливо. Снова нашел для себя объяснение, подумал, что я его на слабо беру, наивный. Сам мне предоставил повод уйти, что и было в моих планах. Жить в одной квартире с Игорем, только нервы себе трепать, да и лишний контроль мне не нужен. Предпочту свободу действий. Я достал из кармана кошелек, отсчитал 5000, положил на стол. Дед увидел, что купюр у меня всего ничего осталось. А жить-то на что будешь? Спросил он все так же насмешливо. Или к нам бегать, столоваться, это уже мои проблемы. Деньги я предоставил. Или, может, залог тоже внести. Обойдемся без залога. Поджал он губы и забрал деньги. Ключ получишь завтра с утра. Не в ночь же тебе переезжать. Предпочту сегодня. Ключ, пожалуйста. Дед глянул гневно, но открыл ящик стола и достал нужный ключ. Кинул на стол, я забрал. «Мне кажется, это слишком», – неуверенно произнесла Анна Федоровна. Я бросил на нее оценивающий взгляд. «Всякое может случиться, возможно, она в курсе того, что Игорь пытался от меня избавиться радикально. Возможно, и вовсе это ее идея. Не факт, конечно, далеко не факт, желание прожать меня на клятву, что может быть естественнее для дочери клятвы. Они буквально воспринимают мир через призму соглашений, и я, который вдруг вернулся домой, еще и получив боевой опыт, готовый применить силу даже против пьяницы отца, должен восприниматься как опасный элемент хаоса, который надо как-то вписать в картину мира и в идеале подчинить. Дед, как одаренный властью, делал это примитивно и грубо. Она, как одаренная клятвы, делала это через соглашение. «Аня, оставь нас», — попросил дед. «Только не ругайтесь», — попросила она. «Тетя вышла, мы остались одни». «Что, взрослым стал?» — спросил он едко. «Как спится тебе по ночам, дед?» — ответил я холодно. «Нормально спится», — сказал он раздраженно и задал неожиданный вопрос. «Дар получил?» Вопрос был и правда неожиданный, поэтому среагировал я не сразу. Когда осмыслил сказанное, позволил себе нахмуриться. «Это единственное, что тебя волнует. Теперь меня это волнует в первую очередь», — ответил он упрямо. «Смысл мне скрывать, если дед потрудится задуматься, а действительно, есть ли смысл, то поймет, что это игра словами. Но, не понял, мало ли, что у тебя на уме», — сверлил он меня взглядом. «Анна все же права, ты тут так распинался, обвинял, но это ты бросил семью, сбежал, никого не предупредив. О матери так печешься, а сколько она слез пролила», — подумал. «Конечно нет, мальчишка, только ветер в голове и гуляет. Ох, дед, не на ту точку ты давишь. Сбежал я не по своей воле, а вынужденно. Если та история и правда дело рук Игоря, то, получается, в этом тоже дед виноват. Именно он был тем, кто больше всех нас стравливал. Так что мимо, дед, рыба гниет с головы, и ты приложил много усилий, чтобы разрушить семью. Сказал же я совсем другое. Молодой был, глупый. Но не ты ли мне постоянно рассказывал, как сам воевал, как карьеру военного сделал и что лучше всего дар в бою открывать? Это было не совсем так, но я вполне мог сыграть на том, что, будучи ребенком, все так и воспринял. Ты еще меня в своем побеге обвини. Тогда я хотел тебя наследником сделать, но твой проступок все перечеркнул, сказал дед, тяжело роняя слова. Поступить на службу, пусть и к наемникам, это достойный поступок. Ты мог прийти ко мне, и я бы понял, поддержал, в том числе деньгами. Думаешь, не знаю, как сейчас с обеспечением, дар бы тоже тебе передал. Если ты там 2 года один выживал, то с даром бы и вовсе развернулся нормально, развил бы его. А так, махнул дед рукой раздосадованно, зря только рисковал. Еще и показал всем, что на тебя положиться нельзя. Раз так, то съехать для меня и правда лучшее решение. Чтобы не разрушать своей неблагонадежностью крепкий монолит семьи, не удержался я от шпильки. «Иди уже», — раздраженно бросил дед. «Посмотрю на тебя через пару месяцев». Соблазнительно рассказать про свой дар и посмотреть на реакцию деда, но я же не маленький ребенок, чтобы долгосрочные интересы предавать в угоду сиюминутным удовольствием. Прямо сейчас это мне ничего не даст. Даже с моральным удовлетворением пролечу. Дед возмутится и скажет, что я еще и обманщик. Нет уж, лучше подождать и разыграть свой козырь так, чтобы мне это дало преимущество. Мне для этого и делать ничего не надо. Теперь осталось только подождать. Ну и разыграть комбинацию сегодняшнего вечера до самого конца. Себя, спасибо деду, я с территории условного противника вывел. Теперь надо вывести мать и Савелия. Неправильно это, противниками родных людей называть, но сами виноваты. Пусть грань будет мне свидетельницей, сам бы я иначе предпочел отношения выстраивать. Не прощаясь, я вышел в коридор. Видимо, дед забыл, что мы здесь не одни находились. Я специально подхватил разговор на повышенных тонах, чтобы с гарантией внимания привлечь. «О чем говорили?» — встревоженно спросила матушка, подкараулив меня в коридоре, почти у двери кабинета. «Да так, о всяком. Что хотела, Анна?» — свела мать брови, внимательно изучая мое лицо, ища те ответы, которые я не озвучиваю. Стояла она со свечой в руках, и ее эмоции я мог разглядеть. «Мам, давай без этого». Мило поболтали и все, улыбнулся я. «Как Савелий?» Заходил к нему, видел, что спит. Сегодня лихорадило, но сейчас состояние стабилизировалось, посмотрела она на меня с конкретным таким подозрением. «Тогда можно я пройду к себе в комнату? Устал. Не хочешь говорить с матерью?» «Не хочу говорить, когда здесь так много ушей. Не скажу, что мне это нравится, но справедливо», — поникла она. «Мать отпустила меня, я же зашел в комнату, забрал сумку и отправился на выход». «Ты куда это собрался?» — спросила мама недоуменно, увидев меня снова в коридоре. Сама она далеко уйти не успела, так и стояла. Возможно, думала, не зайти ли к деду. От щедрот своих дед выделил мне отдельную квартиру, погремел я ключами. «Чего?» — чуть ли не вытаращилась она на меня. «Жить отдельно буду. В квартире», — повторил я, — «на третьем этаже. В гости зайдешь, дед отдал тебе пустую квартиру», — не поверила в мои слова мать. «Или что, он с тебя деньги взял?» — спросила она как бы в шутку, но увидела, что я вовсе не смеюсь, а скорее смущаюсь, и произнесла совсем другим тоном. «Он что, с тебя деньги взял? Давай без скандалов сегодня», — попросил я, — «а то меня окончательно в смутьяны запишут. Лучше пойдем со мной, а еще лучше, перебирайся ко мне, раз здесь с тобой так плохо обращаются». «Ну уж нет, я это так не оставлю. Хана деду, ну да сам напросился. Теперь нужно отступить, чтобы меня в скандал не втянули». Поэтому я вышел из квартиры, спустился на третий этаж, отыскал нужный номер и отпер дверь. Ключ провернулся с трудом, дверь жутко скрипела. Встретил меня запах пыли и затхлости. Сюда давно никто не заходил, а значит, мне сдали не ликвид. Пройдя внутрь, осмотрелся и первым делом окно открыл. Иначе спать здесь невозможно будет. Пожалел, что не прихватил с собой свечей, но ладно, как-нибудь справлюсь. Одна комната и кухня. Места не так уж много. Зато есть кровать, правда, без матраса и постельного белья, но это лучше, чем ничего. Удобства общие, на этаже. Завтра со всем этим разберусь, а сегодня мне, походу, придется спать на жестком. Но не факт, разборки-то еще не закончились. Скинув вещи и заперев дверь, вернулся обратно. Скандал к этому моменту знатный разгорелся. Ор стоял такой, что я еще на лестнице услышал. В самой же квартире и вовсе страшно находиться было. Ругались они в кабинете, и я прошел по коридору, увидел сову, что выбрался из постели и выглянул наружу. «Я тут квартиру снял на третьем», — сказал ему. «Хочешь ко мне перебраться?» — спрашиваешь, — довольно улыбнулся он. «Не хотелось бы стать свидетелем, как старику голову оторвут. Он что, реально тебе жилье за деньги сдал? Еще и клятву предлагал принести. Круть, мать с него три шкуры спустит. Поможешь вещи собрать? У меня немного, но один сейчас не унесу. Давай». Вещи мы и правда быстро собрали. Сова прихватил фонарь, зажигалку, свечи, а еще матрас с постельным. Формально это принадлежало семье, а не ему, но брата такие мелочи не интересовали. Вышли в коридор, там уже все семейство собралось, не считая отца. Мать тоже выскочила наружу, хлопнув дверью со всей дури, так сильно, что штукатурка с потолка посыпалась. Увидела нас с сумками. «Это куда это вы собрались?» — рявкнула она. «Брат ко мне перебирается», — спокойно ответил я. Мать уставилась на нас, перевела взгляд на других. «Да провалитесь вы все за грань», — в сердцах сказала она семье брата. «Отнесите вещи и за мной вернитесь. Это уже нам с братом. Я с вами перееду». Мне оставалось лишь во всю ширь не улыбнуться. Матушка вернулась к деду, и там новый скандал вспыхнул. «Не сомневаюсь, обратно она выйдет с ключами, но уже от своей квартиры». Последнее, что сделал перед уходом, бросил взгляд на Игоря, который внимательно за всем этим наблюдал. Глава 11. Пробуждение дара, или проницательная матушка. Матушка не подвела. Я ведь говорил, что характер у нее боевой, и если взялась за дела, то своего не упустит. Пусть и со скандалом, но наша маленькая семья отделилась от рода и перебралась на пару этажей ниже. Мать забрала ключи от соседней квартиры. Забрала, это мягко сказано.